13. Обыск. Принцесса повела Рауля через двор к тому крылу здания, где жила лавальер, поднялась по лестнице, по которой этим утром он уже поднимался, и остановилась у двери, где молодой человек встретил столь странный прием со стороны Монтале. Момент был выбран удачно. Ничто не мешало принцессе приступить к исполнению ее плана. Замок был пуст. Король, придворные кавалеры и дамы уехали в Сен-Жермен. Не поехала вместе со всеми лишь одна Генриетта, узнавшая о возвращении Бажелона и придумавшая, как использовать его возвращение. Сославшись на нездоровье, она осталась у себя. Итак, принцесса была уверена, что ни в комнате лавальер, ни в апартаментах Сент-Эньяна она никого не застанет. Она вынула из кармана ключ и открыла дверь, ведущую в комнату ее фрейлины. Взгляд Бражелона обежал эту комнату, которую он сразу узнал, и вид ее заставил его сердце содрогнуться. Но это было только началом мучений, которые его тут ожидали. Принцесса внимательно посмотрела ему в глаза, и ее опытный взгляд проник в сердце юноши, и она поняла, что в нем происходит. «Вы просили у меня доказательств», — сказала она, — «не удивляйтесь же, если я доставлю их вам. Впрочем, если вы не чувствуете в себе достаточно сил, еще не поздно, и мы можем удалиться». «Благодарю вас, ваше высочество, но я пришел сюда, чтобы все узнать. Вы обещали убедить меня, убеждайте». «Тогда войдите и заприте за собой дверь». Бражелон повиновался и, повернувшись к принцессе, вопросительно посмотрел на нее. «Известно ли вам, где вы находитесь?» — спросила принцесса. «Судя по всему, ваше высочество, я нахожусь в комнате мадемуазель Лавальер». «Да». «Но я позволю себе заметить, что комната вовсе не доказательство. Погодите». Принцесса прошла к кровати, сдвинула ширму и, наклонившись над паркетом, попросила: «Нагнитесь и поднимите крышку этого люка». «Люка?» — повторил пораженный Рауль. Ему смутно припомнились слова Д'Артаньяна, ведь и Д'Артаньян как будто произнес это слово. И Рауль стал искать глазами щель или прорезь, которые указали бы на отверстие, проделанное в полу, или кольцо, с помощью которого можно было бы поднять крышку над ним. Но поиски его оказались тщетными. «Ах, и в самом деле», — засмеялась Генриетта, — «я забыла о скрытом механизме, четвертый листок на рисунке паркета. Нужно нажать в том месте, где на доске сучок. Следуйте этому указанию. Нажмите, виконт, вот здесь, нажимайте же». Рауль, бледный как смерть, нажал пальцем на указанное ему принцессою место. В ту же секунду механизм пришел в движение, и кусок паркета поднялся. «Это очень хитро», — сказала принцесса, — «и архитектор, очевидно, предвидел, что пользоваться этим устройством придется маленькой ручке. Смотрите, насколько легко открывается люк». «Лестница?» — воскликнул Рауль. «Да, и даже очень изящная», — заметила Генриетта. «Посмотрите, виконт, в этой лестнице есть и перила, дабы воздушные создания, отваживающиеся спускаться по ней, не могли случайно свалиться. Вот и я решаюсь спуститься. Следуйте за мной, виконт, следуйте. Но прежде чем пойти за вами, я хотел бы выяснить, куда ведет лестница». «А, правда, я забыла сказать вам про это». «Слушаю вас, ваше высочество», — едва дыша произнес Рауль. «Вам, быть может, известно, что граф де Сент-Эньян до недавнего времени жил рядом с покоями короля». «Да, ваше высочество, мне это известно. До своего отъезда и не раз я имел честь посещать графа на его старой квартире». «Так вот, король разрешил ему сменить его очень удобную и красиво отделанную квартиру, в которой вы были, на две небольшие комнаты, куда и ведет эта лестница. Комнаты вдвое меньше его прежней квартиры и в 10 раз дальше от апартаментов короля, соседством с которым обыкновенно отнюдь не пренебрегают господа придворные кавалеры». «Очень хорошо, ваше высочество, но продолжайте, прошу вас, так как я все еще ничего не понял». «Вот и оказалось, конечно, совершенно случайно, что новые комнаты графа де Сент-Эньяна расположены под комнатами моих фрейлин, и в частности под комнатой лавальер». «Но к чему все-таки люк и лестница?» «Право не знаю. Не хотите ли пройти вместе со мной к Сент-Эньяну? Быть может, там мы отыщем разгадку». И принцесса, подавая пример, начала первой спускаться по лестнице. Рауль со вздохом пошел вслед за нею. Каждая ступень, поскипывавшая под ногами виконта де Бражелона, приближала его к таинственному приюту, в котором продолжал еще раздаваться голос мадемуазель Лавальер, и сохранился сладчайший запах, исходивший от ее платья. Судорожно вдыхая воздух, Рауль сразу понял, что эта юная девушка, несомненно, проходила по лестнице. Затем, после доказательств невидимых, перед ним оказались любимые ею цветы, книги, которые она отобрала. Если бы у Рауля оставалась хотя бы ничтожная доля сомнения, она бы исчезла при виде этой непостижимой гармонии ее вкусов и склонностей с находившимися здесь предметами повседневного обихода. Лавальер незримо присутствовал в убранстве, в тканях, даже в отблесках на шашках паркета. Немой и раздавленный, он понял и постиг все до конца, и следовал за своей безжалостной провожатой, как обреченный на смерть следует за палачом. Принцесса, жестокая, как всякая утонченная и нервная женщина, не щадила его и не скрыла ни единой подробности. Впрочем, надо сказать, что, несмотря на апатию, которая охватила его, ни одна из этих подробностей не ускользнула бы от Рауля, даже если бы он находился здесь наедине с самим собою. Счастье любимой женщины, когда это счастье подарено ей соперником, пытка для того, кто ревнив. Но для такого ревнивца, каким был Рауль, для этого сердца, которое впервые впитывало в себя яд желчи, счастье Луизы означало бесславную смерть, смерть и души, и тела. Перед его взором проносилось решительно все, сплетенные в объятиях руки, сближающиеся лица, губы, слитые в страстном порыве перед зеркалом. Это столь сладостная клятва влюбленных, жадно рассматривающих свое отражение, дабы крепче запечатлеть в памяти пленительную картину. В своих мыслях он видел лобзания, скрытые непроницаемым пологом, который, кореблясь, выдавал объятия упоенных любовников, и красноречие ложа, стоящего в создаваемой этим пологом полутьме, причиняло ему жгучие муки. Это роскошь, это изысканность, полное опьянение, это заботливое старание оградить возлюбленную от всякого неудовольствия или подарить ей прелестную неожиданность. Это могущество всесильной любви, умноженное королевским могуществом, поразило Рауля смертельным ударом. О, если есть смягчение жгучих мук ревности, то его дает лишь сознание превосходства над человеком, которого вам предпочли. И напротив, если есть ад в аду, пытка, не имеющая названия на человеческом языке, то это всемогущество Бога, предоставленное сопернику вместе с юностью, красотой, обаянием. В такое мгновение кажется, что сам Бог ополчился на покинутого любовника. Несчастного Рауля ожидал последний удар. Принцесса Генриетта подняла шелковый занавес. И за ним он увидел портрет Лавальер. Это был не портрет. Перед ним стояла сама Лавальер, юная, прекрасная, радостная, всеми порами впитывающая в себя жизнь, ибо для тех, кому 18 лет, жизнь — это любовь. «Луиза! Луиза!» — прошептал Баржелон. «И так это правда. О, ты никогда не любила меня, ведь на меня ты так никогда не смотрела». И ему показалось, что сердце сжалось в его груди. Принцесса Генриетта разглядывала его и, наблюдая его страдания, испытывала странную зависть к Лавальер, хотя знала, что завидовать ей в сущности нечему, и что Дегиш любит ее столь же пылко, как Баржелон любит свою Луизу. Рауль перехватил на себе взгляд принцессы и произнес: «О, простите меня, простите. Я знаю, мне следовало бы лучше владеть собой в вашем присутствии. Но не дай Боже, господин земли и неба, чтобы на вас когда-нибудь обрушился такой же удар, какой в этот день поразил меня. Ибо вы женщина, и, конечно, не смогли бы снести этих мук. Простите меня. Я бедный дворянин и ничего больше, тогда как вы принадлежите к числу тех счастливых, тех всемогущих, тех избранных». «Господин Доброжелон», — ответила Генриетта, — «сердце, подобное вашему, заслуживает забот и внимания самой королевы. Я ваш друг, Викон. Поэтому я не хотела, чтобы вся ваша жизнь была отравлена вероломством и измарана беспощадной насмешкой. Я храбрее ваших друзей. Я не говорю о графе Дегише. Это я вызвала вас из Лондона. Я доставила вам доказательства, бесспорно мучительные, но нужные, которые принесут вам исцеление, если вы умеете любить, как подобает мужчине, а ведь вы мужчина, а не вечно хнышущий Амадис. Не благодарите меня. Лучше жалуйтесь на вашу судьбу и служите королю не хуже, чем прежде». Рауль горестно усмехнулся. «Да, это правда. Я забыл, что король мой господин. Дело идет о вашей свободе, о вашей жизни». Ясный и прямой взгляд Рауля показал Генриетте, что она заблуждается и что последний из ее доводов не из тех, которые способны воздействовать на Виконта. «Будьте осторожны, господин Баржелон», — сказала она. «Не взвешивая всех ваших поступков, вы навлечете на себя гнев государя, который не умеет подчинять себя в таких случаях велениям разума. Вы повергнете в печаль ваших друзей и вашу семью. Покоритесь, смиритесь, исцелите себя. Благодарю вас, ваше высочество, я ценю совет, который вы мне подаете, и постараюсь ему последовать. Но мне нужны еще несколько слов, прошу вас. Говорите. Будет ли нескромно спросить у вас, каким образом тайны этой лестницы, этого люка, наконец, тайна портрета, стали известны вам? О, нет, ничего проще. Чтобы наблюдать за поведением своих фрейлин, я держу у себя вторые ключи от их комнат. Мне показалось странным, что лавальер так часто запирается у себя. Мне показалось странным, что граф де Сент-Эньян переменил квартиру. Мне показалось странным, что король — ежедневный гость Сент-Эньяна, хотя он и прежде был с ним в тесной дружбе. Наконец, мне показалось странным, что все эти вещи произошли после вашего отъезда отсюда, и что многие привычки двора вдруг нарушились. Я не хочу быть игрушкой в руках короля, не хочу служить ширмой его любовным делам. Ведь после лавальер, который не упустит случая поплакать, придет очередь Монтале, всегда готовый посмеяться, или Тонне Шаран, который вечно поет. Мне не пристало играть подобную роль. Я пренебрегла щепетильностью дружбы и открыла секрет. Я нанесла вам рану, простите меня. Еще раз прошу вас об этом, но я должна была исполнить свой долг. Теперь дело сделано. Вы предупреждены обо всем. Гром не замедлит грянуть, остерегайтесь. Все же вы чего-то не договариваете, ваше высочество, твердо сказал Баржелон. Ведь не думаете же вы, что я безмолвно снесу позор и измену? Поступайте так, как сочтете необходимым, господин Рауль. Но только не открывайте источника, из которого вы почерпнули правду. Вот все, чего я хочу от вас. Вот вознаграждение, которое я требую за оказанную услугу. Вам нечего опасаться, ваше высочество, — произнес с горькой усмешкой Бержелон. Я подкупила столяра, которого любовники использовали в своих интересах. Ведь вы могли сделать то же? Да, принцесса. Итак, ваше высочество, не даете мне никакого совета и не требуете от меня ничего, кроме обязательства не компрометировать ваше высочество. Ничего. Кроме этого. В таком случае я буду просить ваше высочество разрешить мне задержаться здесь еще на минуту. Без меня? О нет, это не важно. То, что мне предстоит сделать, я могу сделать и в вашем присутствии. Я прошу вас об этой минуте, чтобы написать кое-кому несколько слов. Это опасно, Виконт, берегитесь. Никто не узнает, что ваше высочество оказали мне честь, проводив меня в это место. Впрочем, я подписываю свое письмо. Произнеся эти слова, Рауль вынул свою записную книжку и, вырвав листок, быстро написал следующее. «Граф, не удивляйтесь, найдя здесь эту подписанную мною записку до того, как один из моих друзей, которого я вскоре пришлю, будет иметь честь объяснить вам причину моего визита. Виконт Рауль де Бержелон». Он свернул этот листок и сунул его в замочную скважину двери, ведущей в комнату обоих любовников. Убедившись, что письмо было хорошо видно, и Сент-Эньян, возвращаясь домой, не сможет не заметить его, он пошел за принцессой, которая уже успела подняться по лестнице. На площадке они расстались. Рауль сделал вид, что бесконечно благодарен ее высочеству. Генриетта искренне или притворно еще раз посочувствовала несчастному, которого она только что обрекла на такие ужасные муки. «О!» — прошептала она, видя, как он удаляется, бледный, с налитыми кровью глазами. «О, если б я знала, я скрыла бы истину от этого бедного юноши!»